Глава 8. В среду утром Квиллер и Банзин поспешили в дом миссис Эллисон на Мерчант-стрит. Квиллер сказал, что надеется застать там кое-кого из девушек. Банзин выразил желание снять одну из кроватей под балдахином с девушкой прямо у себя в гнездышке. Дом – викторианский монстр, любовная песня плотника XIX века, влюбленного в свою пилу. Однако это был дом свежевыкрашен, а окна его выставляли на показ веселенькие занавески. Миссис Миди при бесформенной шляпке и воротничке с кружевным рюшем встретила журналистов в дверях. «Где девушки?» – заорал Банзин. «Подать сюда девушек!» «Ах, днем их не бывает!» – ответила мисс Миди. «Они работают! Так что вы хотели бы посмотреть? Откуда начать?» «Что я хочу видеть?» – гнул свой фотограф. «Так это спаленки с кроватками под балдахинчиками!» Дизайнерша бросилась внутрь, сбивая по дороге подушки, вытряхивая пепельницы. Потом из недр дома явилась изможденная женщина с бесцветным лицом. Взлохмаченные волосы ее прикрывал тюлевый чепчик. Бумазейный халат в унылый цветочек странно контрастировал с развязными манерами хозяйки заведения. «Хеллоу, мальчики!» — сказала она. «Будьте как дома! Если захочется поддать, то буфет я отперла». «Поддавать рановато», — ответил Банзин, — «даже для меня». «А кофе хотите?» Миссис Эллисон обернулась к недрам дома и крикнула. «Элси, тащи кофе!» Гостям она бросила. «Мальчики, горячих булочек хотите?» «Элси, горячих булочек!» В ответ из кухни донесся неразборчивый писк. «Ну тогда поищи еще что-нибудь!» — завопила миссис Эллисон. «А славный вы тут домик спроорили», — заметил Квиллер. «Приличное заведение себе окупает», — ответила хозяйка дома. «А миссис Миди знает, как сделать дом поудобнее. Она недешево берет, но оно того и стоит». «Почему вы избрали для вашего дома ранний американский стиль?» За ответом миссис Эллисон повернулась к дизайнерше. «С чего это я избрала ранний американский стиль?» «Потому что он уютный и приветливый», — сказала миссис Миди. «И потому что это частица нашей национальной традиции». «Вот так можете меня и процитировать?» — с великодушным жестом разрешила Квиллеру миссис Эллисон. Она подошла к буфету. «Так вы прям и не хотите тяпнуть? А я вот, пожалуй, пропущу стаканчик». Она налила себе водки, и покуда дизайнерша показывала газетчикам дом, таскалась за ними со стаканом в одной руке и бутылкой в другой. Квиллер сделал записи о вышивках шерстью, корзинках для сухого мусора и подсвечниках в стиле королевы Анны. Фотограф же прилип к корабельному носовому украшению над каминной полкой в гостиной, старой деревяшке, изображавшей грудастую наяду со сблесшими красками и отбитым носом. «Напоминает мне девушку, с которой я когда-то крутил любовь». «Это та, которую я отловила и приколотила», — сказала миссис Эллисон. «А видели бы вы ту, что пропала?» «Взгляните на эти кофейные столики со скатертями, мистер Квиллер. Разве они не чудные? Слегка викторианские, но миссис Эллисон не захотела, чтобы стиль был слишком чистым». «Все это чрезвычайно изящно», — сказал Квиллер хозяйке дома. «По-моему, вы просто трясетесь над этими девушками, которых здесь поселили». «Да уж, будьте покойны. Они ведь должны иметь рекомендации и, по крайней мере, 2 года колледжа». Она еще чуточку подлила себе в стакан. Спальни полыхали оттенками розового. В каждой розовые стены, розовый ковер, а боковые завесы над широченными кроватями еще розовее. «Обожаю этот оттенок зеленого», — заявил Банзин. «Как же все-таки реагируют на все это розовые девушки?» — спросил Квиллер. «Как реагируют на все это розовые девушки?» — повернулась мисс Эллисон к дизайнерше. «Как?» «Они находят его теплым и возбуждающим», — ответила хозяйка. «А обратите внимание на ручную роспись на рамах зеркал, мистер Квиллер». Банзин сфотографировал одну из спален, гостиную, уголок столовой и снял крупным планом корабельное носовое украшение. Работу он закончил около полудня. «Заходите еще и как-нибудь вечером. Познакомитесь с девушками», — пригласила миссис Эллисон, когда газетчики прощались. «Блондиночек заполучили?» — спросил фотограф. «Вы сами спросили». «Да, заполучили». «Окей, как-нибудь вечерком. Когда покончу с мытьем посуду и помогу малышам по дому, пожалуй, забреду, чтобы поддать. Не очень-то с этим затягиваете. Вы ведь не становитесь моложе, — подмигнула ему миссис Эллисон. Когда газетчики потащили фотооборудование к машине, миссис Миди поспешно догнала их. «Подумать только!» — воскликнула она. «Я и забыла вам сказать! Миссис Эллисон не хочет, чтобы вы упоминали ее имя и адрес». «Мы всегда упоминаем имена», — возразил Квиллер. «Вот ужас! Я так испугалась! Ведь она думает, что девушек доймут телефонными звонками, если вы напечатаете имя и адрес. А она хочет этого избежать». «Ну, такова уж газетная политика — сообщать, кто и где. Без этого материал будет не полон». «Подумать только! Тогда придется отказаться от этого сюжета. Какая жалость!» «Отказаться? Мы не можем от него отказаться. Номер вот-вот уйдет в печать». «Вот ужас! Тогда пустите его без имени и адреса», — заключила миссис Миди. Она больше не казалась Квиллеру коротышкой, скорее гранитной глыбой в затейливом кружевном воротничке. Понизив голос, Банзен сказал партнеру. «Ты в ловушке. Делай так, как хочет эта старая дева». «По-твоему, надо?» «Только напишите», — добавила миссис Миди, «что это резиденция для молодых специалистов. Это звучит милее, чем просто служащие. Вы не находите? И не забудьте упомянуть имя дизайнера». Она игриво погрозила газетчиком пальчиком. На обратном пути Банзен сказал. «На всякий чих не наздравствуешься». Квиллера эта философия отнюдь не ободрила, и они ехали молча, пока Банзен не сообщил. «Сегодня утром похоронили Тейтову старуху». «Знаю», — шеф послал туда двух фотографов. «Очень недурственное освещение похорон. Он единственный, кто на прошлой неделе послал только одного фотографа на международные лондонские гонки». Банзен закурил сигару, и Квиллер пошире открыл окно. «Ты еще не переехал к этой шишке с виллы веранда?» «Переезжаю сегодня, ближе к вечеру. А потом обедаю с ассистенткой миссис Миди. Надеюсь, у нее есть рекомендации и 2 года колледжа. Она хороша собой, к тому же умна». «С умными держи ухо востро», — предостерег его фотограф. «Простушки-то куда безопаснее». Позже, во второй половине дня, Квиллер пришел домой, набил одеждой коробки и вызвал такси. И приступил к упихиванию кота в картонку из-под рыбных консервов с вентиляционными дырочками в боках. У Коко вдруг оказалось 17 лап, которые сопротивлялись и царапались все в раз, а устные его протесты еще и усугубляли суматоху. «Понимаю, понимаю», — перекрикивал вопли Квиллер, «но это лучшее, что я могу тебе предложить». Когда 17 лап, 9 пар ушей и 3 хвоста были упрятаны, а крышка захлопнута и перевязана, Коко, почувствовав себя в безопасности, наконец успокоился. Единственным признаком жизни стал глаз, поблескивающий сквозь одну из дырочек. Во время краткой поездки к вилле веранда такси один раз вильнуло, чтобы избежать столкновения с автобусом. Из заднего сиденья донесся непристойный визг. «Господи!» – тормозя крикнул шофер. «Нужна помощь!» «Это всего-навсего мой кот. У меня в одной коробке кот». «А мне почудилось, я пешехода сшиб. А что у вас за кот? Рысь? Сиамец. А они склонны к бурному проявлению чувств». «А, да, я таких видел по телевизору. Отвратные тварюги». У Квиллера покривились усы. Он никогда не манкировал благодарностью, но на сей раз не забыл дать шоферу меньшие, чем обычно, чаевые. В лифте на вилле веранда Коко исторгал душераздирающие вопли, но онемел, едва был выпущен из коробки в Нойтонской квартире. Какое-то мгновение он стоял, балансируя на 3 ногах, приподняв переднюю лапу, и квартира наполнилась бездыханным, прислушивающимся котовым молчанием. Затем голова его заходила туда-сюда, словно он пытался уловить характерные особенности комнаты. Осторожно пересек глинцевитый паркет, обнюхал край толстенного ковра и протянул было к нему лапу, но тот же отдернул. Обследовал носом угол одного из диванов, проверил кайму драпировки возле стола и заглянул в корзину для бумаг. Квиллер показал Коко новое место пребывания тазика с песком и выдал старую игрушечную мышь. «А подушечка твоя на холодильнике», — сообщил он коту. «Будь как дома». Раздался незнакомый звонок, и Коко в тревоге подпрыгнул. «Это просто телефон», — объяснил Квиллер, поднимая трубку и, важно, усаживаясь на красивый, обтянутый кожей диван. Из аппарата донесся голос, старательно выговаривающий английские слова. «Я имею трансатлантический вызов для мистера Джеймса Квиллера у телефона. Копенгаген вызывает...» Затем послышался возбужденный голос Гарри Нойтона. «Как вам это нравится? Я уже в Копенгагене. Как там у вас? Вы въехали? Устроились?» «Только что обосновался. Как долетели?» «К востоку от Ганди немного штормило, но в целом полет был не дурной. Не пересылайте никакой почты, пока я не распоряжусь. Буду держать с вами связь. И на днях я раздобуду хорошенький куш для дневного прибоя. Сенсация? Нечто фантастическое, но пока об этом молчок. Но вот зачем я звоню. Вы любите бейсбол? Есть два билета на благотворительную игру. Они прикреплены к моему настольному календарю. Просто стыдно вышвыривать их в мусор, особенно по 30 баксов за швырок. В воскресенье я, вероятно, буду работать. Тогда отдайте их своим дружкам по газете. Как вам нравится Копенгаген? С виду очень чистенький и опрятный. Уйма велосипедов. А скоро прорежутся ваши новости? Будем надеяться, в течение недели, — ответил Нойтон. А когда прорежутся, первым на них набросится прибой. Повесив трубку, Квиллер поискал нойтоновский календарь. Нашел его в ящике стола большую кожаную книжку, где с одной стороны помещался дневник, а с другой — телефонный справочник. Бейсбольные билеты были прикреплены 26 сентября, места прямо позади скамеек для запасных. И Квиллер задался вопросом, следует ли ими воспользоваться или кому-нибудь отдать. Он мог бы пригласить Эл Коко Вирайт, удрав из офиса в воскресенье в полдень. «Коко!» — рявкнул он. «Пошел прочь от этой книжки!» Кот бесшумно поднялся на стол и запустил когти в телефонный указатель. Он пытался начать игру. У Квиллера дрогнули усы. Он не смог устоять и открыл книжку на странице «Избранный Коко». На ней он нашел телефонные номера доктора Томаса и широко известной адвокатской конторы Тихенла, Барриса, Хэнсблау, Мауса и Касла. «Поздравляю!» – сказал Квиллер коту. «Ты загнал в угол Мауса!» Значились там и Темпингтон, биржевой брокер, и телефон Толедо, самого дорогого в городе ресторана. А в конце списка стояло имя Тейта. Не Джорджа Тейта или Верника Тейта, а Санни Тейт. Квиллер уставился на поспешное накорябанное имя, словно то был призрак умершей женщины. Почему Нойтон записал Санни, а не ее мужа? Какие дела у опытного предпринимателя с больной женой богатого праздного собирателя нефрита? Квиллер припомнил разговор с Нойтоном на вечеринке Дэвида. Кражу нефрита они обсуждали, но предприниматель не упоминал о знакомстве с покойной миссис Тейт. А ведь Нойтон любитель сыпать именами, и упоминание Тейтов произвело бы впечатление. Квиллер медленно закрыл книжку и быстро открыл ее снова. Он пролистал весь дневник, день за днем проверяя нойтовские встречи. Начал он с 20 сентября и вернулся к 1 января. Ни единой записи, где упоминалась бы Санни Тейт или теплая топь. Но цвет чернил около 1 сентября изменился. Большую часть года они были синими, а потом Нойтон переключился на черные. Телефонный номер Санни Тейт был написан черными чернилами. Нойтон добавил его в течение последних 3 недель.